Витек улыбнулся покорителю воздуха. «Нет, я не врал. Я являюсь партнером лоббифонга, отца Тов. Наш договор сверхприбыльный для нас обоих, и он сошел с ума и решил сделать меня своим зятем. Так что мы с Тов часто остаемся одни. Он также убирает охрану в надежде, что я сделаю какую-нибудь глупость с его дочерью, и ведь не догадывается, что ей это в радости, и ей можно пошалить без присмотра». Девочка ударила Витека в бок, заставляя его согнуться и схватиться за него. Тов проигнорировала его кривляние. «Я даже не достала тебя, тупой качок». Она отвернулась от Витека, который с улыбкой выпрямился, и повернулась к аватару. «Чего ты здесь забыл, шустроногий? Я ищу учителя по покорению земли для себя. У меня было видение, и в нем я увидел тебя. Я следовал подсказкам из видения и в итоге нашел тебя». Девочка с хмурым видом повернулась к Витеку. «Это ведь ты постоянно говоришь всякие загадочные вещи и называешь себя перерожденным мудрецом. Так это заразно, и мне стоит волноваться, что это ждет и меня». Старший парень рассмеялся на ее слова. «Нет, он говорит о нашем визите в болото, где у каждого из нас были различные видения. Но он серьезен, когда говорит, что ищет учителя. Подумай об этом. Меня это не касается, я нахожусь там, где хочу быть». Витек слегка наклонил голову. «Я знаю, что ты любишь своих родителей, но тебе не обязательно вечно следовать их правилам. Если бы ты показала им свои реальные возможности, я думаю, они бы перестали так сильно тебя опекать. Я бы давно свихнулся под таким плотным надзором». Она ничего не ответила, только топнула ногой, сдвинув ту под ногами у старшего покорителя воды, заставив его упасть. Она отвернулась и пошла в сторону дома, игнорируя группу посторонних. Витек встал, отряхнулся и пожал плечами в сторону Энга. «Ну, я пытался достучаться до нее. Она ведет себя словно ей все равно, но внутри она совсем малышка, хоть и паршивка. И еще, она не хочет расстраивать своих родителей». Аватар потер свой затылок. «Наверное, ты прав. Но мы должны сделать хоть что-то. Она была в моем видении, и она очень сильна. Нам надо как-то убедить ее улететь с нами». Старший член команды развел руками. «Вы можете прийти к ее родителям, но они относятся к ней как с хрупким цветком, так что я бы не стал слишком надеяться на их сотрудничество в этом деле. Я не смогу сильно помочь, мне не хочется конфликтовать с Лао. И хорошо бы, если бы вы не упомянули, что мы путешествуем вместе, всем от этого было бы проще». Команда снова разделилась, удалившись и оставив Витека позади. Он был гостей, и для него было бы грубостью исчезнуть, никого не предупредив. Он лишь наблюдал за удаляющимися друзьями и со вздохом повернулся к дому. Аанг смог получить приглашение в гости от хозяев поместья Бифонг для своей команды. Им предоставили комнаты и пригласили на совместный ужин. Их привели в большую столовую, где уже был готов стол с различными яствами. Во главе стола сидел хозяин семейства Бифонг, Лао Бифонг. Ребят рассадили в странном порядке. Тов Бифонг, как ее представил отец, сидела справа от него. Витек сидел рядом с ней, и за ним шла Катара. Напротив своего мужа сидела мать Тов, Пакпи Бифонг. Слева от Лао и напротив Катары, Тов и Витека сидели Анг, Сакка и учитель Тов, мастер Ю. Все стали пробовать представленные угощения, пока Лао Бифонг хвастался, что их желанный гость, Витек, был очень щедрый и решил показать свои превосходные кулинарные способности, приготовив всю еду. Покоритель воды кивнул в знак благодарности. Витек съел кусочек еды и локтем толкнул Тов. «Дай мне соли». Катара, единственная, заметила это и стала ругать парня за его обращение с ней. «Эй, тебе следует так обращаться к ней». Он повернулся к ней с приподнятой бровью. «Чего? Ты думаешь, что из-за того, что она слепая и такая мелкая, она совсем беспомощна? Та она самая большая паршивка в городе, не веди себя так, словно она растает от малейшего вздоха в ее сторону». Девочка повернулась в их сторону с нахмуренными бровями. Она ударила Витека своим маленьким кулачком, заставив его рассмеяться. «Замолчи, тупая гора мышц». Он еще шире улыбнулся и повернулся к Катаре. Он жестом обвел обстановку в комнате. «Посмотри вокруг, здесь идеальный порядок и чистота. Я уже бывал здесь. Еда была другой, но каждый столовый прибор лежал точно так же, как сейчас. Тов уже давно наизусть выучила, где лежит каждый из них. Слуги принесли для гостей суп, и Лао повернулся к Витеку. «Суп слишком горячий для моей малышки, пожалуйста, помоги ей». Покоритель воды скосил на нее взгляд и громко хмыкнул. Взмахом руки он заставил суп остыть. Слегка наклонившись, он обратился к Тов. «Может, мне стоит тебя покормить?» Уши девочки покраснели, и она скрипнула зубами от злости. Она ударила парня своим локотком. Лая радостно хлопнул в ладоши. «О, они так хорошо выглядят вместе, они бы были милейшей парочкой, не так ли?» Витык повернулся к хозяину поместья и потряс головой. «Лая, я уже говорил тебе, твои матримониальные планы на мой счет не оправдают себя. Я человек дороги, я следую зову ветра. Я не смогу быть хорошим мужем для слепой девочки, которая не может часто покидать свой дом». Отец Тов преувеличенно грустно вздохнул. «Но вы так хорошо смотритесь вместе, а еще вы хорошо дружите. Моя дочь в ожидании твоего следующего визита часто спрашивает, когда ты появишься вновь. Я спрашиваю только, чтобы знать, сколько еще смогу отдыхать без его присутствия». Поппи Би Фонг прикрыла свой рот рукой, скрывая свой смех. «Тов, не стесняйся. Нет ничего плохого в том, что тебе нравится мальчик». Девочка стала трясти головой с покрасневшими щеками. «Он не нравится мне. Он лишь хорош в готовке. Он тупой, мускулистый чурбан, которому повезло стать поваром». Лая стал наигранно ругать свою дочь. «Ты же знаешь, что Витык является моим самым благополучным клиентом. У него рестораны по всему царству земли, и поставка в них продуктов приносит огромный доход. Такой зять был бы радостным прибавлением в семье». Витык весело рассмеялся над словами Лая. «Если вы не разрешите то путешествовать, то нет и смысла думать об этом. Я не понимаю, почему вы так печетесь над ней. Она самая большая злодейка вокруг, такая маленькая и такая бойкая». Лая покачал головой. «Наша Тов нежна, слово цветок. Она ведет себя так, потому что стесняется. Вы гармонично смотритесь вместе». Витык еще раз рассмеялся. «Я выгляжу как три Тов, стоящих друг на друге. Если мы оденем одинаковую одежду, мы сможем выступать как четверняшки, которые решили побаловаться». Садко рассмеялся. «Точно, ты прав». Лая разочарованно поджал губы. В очередной раз его план убедить Витыка, что женитьба является хорошим выбором для него. После этого мужчина повернулся к Ангу, спрашивая того о причине его визита в Галинь. Юный покоритель воздуха пробовал рассказать о том, что видел Тов в видении, но та заткнула его с помощью покорения земли. Витык лишь смеялся над ее шалостями. В конце концов, аватар испортил трапезу, используя покорение воздуха для того, чтобы отомстить. После ужина, Лая ушел вместе с Витиком в свой кабинет, чтобы говорить о работе. Это позволило Ангу и Тов остаться вдвоем и поговорить, что длилось пару часов, пока работники с турнира не похитили их, оставив лишь записку с требованием выкупа. Лая Би Фонг, Мастер Ю, Витык, Садко и Катара вошли на арену с собранной суммой денег. Навстречу им вышли ведущий турнира и Глыба, фаворит турнира. Они освободили Тов, как только получили деньги, но отказались отпускать Анга. Их план изменился, они решили передать того нации огня и получить щедрое вознаграждение за аватара. Витык повернулся к Тов, которая взяла отца за руку и была готова уйти с ним. «И ты просто так уйдешь, оставим им Анга, ты же знаешь, что ты можешь помочь. Или ты спустишь им это с рук и позволишь разбогатеть с твоего похищения». Лая развернулся с злым оскалом. «Я уже говорил, моя дочь нежна как цветок. Она слаба и она мала, и она не может помочь кому-либо». Он отвернулся, чтобы идти дальше, но Тов выпустила его ладонь из своей. «Ты не прав, я могу помочь им». Она повернулась и пошла обратно к арене. Она запросто взобралась на арену и напала на похитителей. Лая Би Фонг в ступоре последовал за ней и увидел происходящее. Витык вместе с ним взобрался на места для зрителей и стал наблюдать за происходящим. Наблюдать за тем, как совсем мелкая девочка в пух и прах разбила своих противников, было довольно захватывающе. Даже Мастер Ю, который везде следовал за ними, признал ее мастерство и силу ее покорения. Витык повернулся к своему партнеру. «Я же говорил, что она не хрупкая девочка, которой вы ее считали. Внутри нее пылает огонь и есть ядро крепче любой стали. Ты же видишь, насколько она сильна, и ты хранишь ее в своем крошечном доме без возможности самостоятельно выйти. Когда-нибудь она захочет сломать стены вокруг и вырваться на свободу. Ей 12, и она начинает бунтовать. Скоро она перестанет сдерживать себя ради тебя и Поппи». Лая яростно повернулся, чтобы ответить. «Да что ты можешь знать об ответственности и долге родителя? Я обязан защищать ее, она моя дочь. Ты не знаешь ее достаточно хорошо, чтобы знать, в чем она действительно нуждается. Я знаю ее достаточно, чтобы увидеть ее счастье, когда я приезжаю с визитом. Несколько часов без надзора и охраны, и она сияет. Ее счастье не важно. Мир опасен, только посмотри на это. Они кидаются камнями, любой из которой запросто расшибет ТОВ. Я не могу позволить ей оставаться беззащитной со всем этим. Она девочка и ей нужна защита. Витек покачал головой на слова Лара. Ты не слышишь сам себя. Ее счастье должно быть самым главным для тебя. Какой смысл в рождении и воспитании ребенка, если ты позволишь ему вырасти несчастным? Каков смысл в несчастной жизни? Ты не поймешь меня, ты сам всего лишь юноша. Ты не понимаешь, какого остепениться и стать родителем. Ты не понимаешь, что такое ответственность за ребенка. Витек безрадостно рассмеялся. Возможно, ты прав, но в последнее время я стал задумываться об этом. И я кое-что знаю об ответственности. У меня есть ученики, о которых я забочусь. Также у меня есть мои заведения, за которые я отвечаю. Но это не твои дети. Покоритель воды безразлично пожал плечами. Возможно и так, но я знаю, каково быть ребенком под чрезмерным родительским надзором. Мне пришлось бежать от собственных родителей. Я люблю их и захожу в гости, но я не смог оставаться с ними и быть тем, кем я не являюсь, оставаться в одном месте и следовать их плану. И я уверен, что ТОВ во многом похожа на меня в этом плане. Хочешь сказать, что ТОВ захочет сбежать от моей заботы? Я не могу этого знать. Может быть, что она захочет увидеть мир. Я уверен, она любит тебя. Но она также должна научиться любить себя и оставаться дома с родителями редко является тем, чего хотят взрослеющие дети. Ты ошибаешься. И если они исчезнут, и я узнаю, что ты причастен, можешь забыть о нашем партнерстве. Лара, я обещаю тебе, я не собираюсь принуждать ее к чему-либо. Но я обещаю тебе, что если она сбежит, я и пальца не подниму, чтобы вернуть ее домой. Ей решать, как поступать. Я также обещаю, что я сделаю все возможное, чтобы сберечь ее и дать ей вернуться домой. Если ты желаешь за это наказать мое дело и моих подчиненных, я не смогу тебя остановить. Лара Бифонг с гневом смотрел на Витека, который поднял свои руки в жесте капитуляции. К этому времени схватка закончилась. ТОВ последней атакой запустила ведущего в сторону Витека и Лара, заставляя того врезаться в сиденье в нескольких метрах от них. Покоритель воды похлопал своего партнера по плечу. «Пошли». Группа стояла вместе рядом с Аппой за пределами города. Аанг расстроился, что они не смогли уговорить ТОВ полететь с ними. Катара успокаивающе гладила того по спине. «Не волнуйся, мы найдем тебе учителя. Я уверена, есть еще покорители земли, как ТОВ». Витек подал голос из седла. «Сомневаюсь в этом. Она уникальная». Катара кинула уничтожающий взгляд в учителя. «Ты вот ни капельки не помогаешь». Тот пожал плечами. «Я даже и не пытался». Аанг улыбнулся от их разговора. Он поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Они повернулись обратно к Аппе и стали взбираться в седло перед тем, как отправиться дальше, когда услышали, что кто-то приближается. Через несколько секунд ТОВ выскочила из кустов. «Радуйся, шустро ноги, я сумела уговорить отца отпустить меня с вами». Сакка громко возликовал. «Отлично, давайте, полетели быстрее, прежде чем он передумает». ТОВ указала пальцем на Аанга. «Эй, спустись на секунду, я хочу тебе кое-что показать». Аватар, не знающий людского коварства, послушал ее и спрыгнул вниз. Когда Ат почти приземлился, из земли выскочил камень и сбил его, отправляя того в дерево. «Это расплата». Она повернулась в сторону Сокки, который носил ремень чемпиона с турнира. «Я хочу свой ремень назад». Сокка недовольно расстегнул его и кинул в сторону ТОВ. Витек успел лишь сделать выкрик. «В сторону». ТОВ успела прыгнуть в сторону и повернулась к впечатавшемуся в почву символу победы. «О, спасибо, гора мышц». Витек улыбнулся на ее слова. «Давай, бандитка, залезай к нам. Нам пора отправляться в путь». ТОВ заставила землю подкинуть себя вверх в сторону седла, где она врезалась в Витека, ударив того локтем. Он лишь упал и рассмеялся. Аанг выбрался из дерева и одним прыжком достиг места всадника и дал Аппе команду взлететь. Катара обратилась к ТОВ с вопросом. «Слушай, а почему ты называешь Витека горой мышц? Он как-то не похож». ТОВ сперва удивленно округлила глаза и с ухмылкой сузила их. «Ты разве не видишь, насколько он силенный мускулист?» Юный маг воды лишь в замешательстве посмотрела на своего учителя, ведь тот хоть и был высоким, под своей синей шубой выглядел очень мягкотелым и рыхлым, совсем не похожим на силача. Она могла лишь растерянно помотать головой. «Наверное, ты права». ТОВ рассмеялась над ней и не стала говорить что-либо еще. Глава 19. Команда остановилась на поляне для отдыха. Аппа стал сбрасывать с себя шерсть, оставляя за собой массу белых волос. Он едва приземлился, а земля уже покрыта белым мягким слоем волос. Лицо Витека, который заметил это, расплылось хищным оскалом. Он повернулся к ТОВ, которая все еще сидела в седле и поднял ее за подмышки, отворачивая ее от себя. Она совсем не ожидала этого и слегка испугалась. «Эй, ты что делаешь? А ну, отпусти меня!» Витык по-злому рассмеялся и стал нести ее к краю седла. Он запросто поднял ее выше головы и проигнорировал ее попытки освободиться. Вытянув руки вперед, он перенес ее через край и держал ее над землей. «Да здравствует король!» Он отпустил ее, позволяя ей упасть. Она лишь пискнула и с криком полетела к земле, не способная видеть, куда летит. К ее счастью, полет продлился всего несколько мгновений, и она приземлилась в гору Михаэппы. Находясь в замешательстве, она собрала немного руками и стала растирать волоски среди пальцев. Затем она в ярости повернулась к Витыку. «Ты тупица!» Она освободила пятачок земли от волоса и сильно топнула ногой, заставляя булыжник вылететь из земли и лететь в покорителя воды. Он был отвлечен смехом и даже не заметил опасности. Его выбило из седла с другой стороны, но он всего лишь приземлился среди меха и продолжил смеяться. Другие участники группы не поняли, о чем была отсылка их товарища, но тоже похихикали над реакцией Тов. Она посмотрела под ноги и стала водить стопами из стороны в сторону, толкая белый мех. «Что это такое?» «Эта штука мягче травы, это мох», Сакка ненадолго перестал смеяться и ответил ей. «Это мехаппы, он повсюду сбрасывает его с себя». Катара стряхнула немного белых волос со своей одежды. «Это отвратительно. Я ненавижу вычищать волосы отовсюду». Аанг не позволил давать своего партнера в обиду. «Эй, это часть жизни. Времена года меняются. Птицы мигрируют и Аппа линяет. Это естественно». Аппа стал чесаться и стряхивать с себя еще больше шерсти, опять разбрасывая ее вокруг. Катара пыталась защититься с поднятыми руками, но это ей не помогло, и она снова была покрыта белой шерстью. «Аппа, перестань!» Витык улыбнулся на безрезультатные попытки своей ученицы. «Тебе стоит привыкнуть к этому, пока Аппа не сбросит с себя остатки шерсти, мы все будем ходить покрытые белым мехом». Сакка поднял немного волос и прилепил их к голове, создавая пышный парик. «Да ладно, все не так плохо. У нас могут быть отличные прически, мы сможем запросто скрываться». Аанг собрал побольше волос на лице, и у него появилась белая борода. «Эй, а ведь так я буду выглядеть на свой настоящий возраст». Витык присоединился к ним, открывая свою грудь, откуда стали сыпаться белые волосы. «Парни, у меня выросли волосы на груди, я становлюсь настоящим мужчиной». Трое парней стали смеяться над совместной шуткой. Катара повернулся к Тов, надеясь получить от нее поддержки, но лишь больше разочаровалась в группе. Девочка подошла к парням и подняла вверх свои руки, выпуская на свободу массу белой шерсти из-под мышек. «Мальчики, у вас есть бритва? У меня подмышки слегка волосатые». От ее слов парни рассмеялись по новой, и даже Катара слегка хихикнула ее шутки. Настало время разбить лагерь. Катара собирала воду, Сакка достал спальные мешки, и Аанг собирал палатку для всех. Тов хотела прилечь отдохнуть, но Витык подошел к ней. «Пошли, будешь помогать мне». Она повернулась к нему с невинным выражением лица. «Что? Я же просто маленькая девочка, ты не можешь заставить меня работать. Ты маленькая хулиганка, вот ты кто. Мы помогаем друг другу, когда путешествуем, так что я не могу позволить тебе бездельничать». «Почему? Просто сам все сделай. У меня есть моя еда, и я сама построю для себя укрытие». «О, так ты не будешь есть мою готовку? Собираешься питаться тем, что сама найдешь?» Она прищурила свои глазки и указала на парня. «Ты не посмеешь». Его лицо расплылось в широкой улыбке, и он скрестил руки на груди. То вскрипнула зубами и стала следовать за Витыком. «Ладно, что надо делать? Вот, вот так правильно». Он взял Тов с собой, чтобы она помогала ему готовить. Позже, после того, как группа поела и отдохнула, они доделывали последние дела перед сном. Катара подошла к Тов, которая просто лежа отдыхала и ленилась. Они недолго говорили, Тов лишь отмахнулась от слов Катары: «Ты разозлилась и ушла прочь от младшей девочки». Она дала себе время успокоиться и подошла к Витыку. «Слушай, ты можешь заставить Тов помогать нам?» Старший парень посмотрел на нее с поднятой бровью. «Я сомневаюсь, что вообще способен заставить ее делать что-либо, чего она не хочет. В отличие от нашего ручного покорителя воздуха, который за любой кипиш, Тов упрямее некуда. Я почти уверен, ее череп состоит из камня, а не кости. Но ты смог привлечь ее к готовке, ты можешь сделать то же самое сейчас». Покоритель воды посмотрел на нее, едва сбитый с толку. «Я не заставлял ее делать что-либо, она просто сдалась и купилась на мой шантаж. Я думаю, ты слегка переоцениваешь ее зрелость. Ей 12, как Ангу, Она только приобрела своих первых настоящих друзей и стала привыкать к нам. Но, в отличие от Энга, ее скрывали от мира и защищали от всего подряд, так что есть вещи, о которых она знает крайне мало, например, щедрость, доброта и помощь другим. Ты о чем? Это же естественно. Ты уверена в этом? Не забывай, что она из торговой семьи, она привыкла смотреть на отношения как равноценный обмен, рука руку моет и тому подобное. Для нее это обмен услуг и товаров. Она помогает мне готовить и получает за это вкусную еду. Если тебе нужно что-то от нее, предложи ей что-нибудь. Катара поджала губы, недовольная услышанным. Но она говорит, что ей ничего не надо и у нее все есть. Она сама сможет построить укрытие и добыть воду. Но она уже ела твою готовку. Она часть команды. Витек пожал плечами. Она считает, что помощи мне достаточно. Она только присоединилась к нам, не стоит сильно давить на нее. Катара сощурила глаза при взгляде на своего учителя. А, то есть мне защищать Анга нельзя, а тебе можно беспокоиться о нежных и хрупких чувствах твоей подружки? Парень на это громко хохотнул. Да в Тоф нет и капли хрупкости. Если решит, что ей угрожают, она тебе прямо в лицо выскажется об этом, ей не нужна моя защита. Я лишь пытаюсь не допустить конфликта, который может рассорить всю команду. Я не отстаиваю мнение Тоф. Я лишь пытаюсь предотвратить твое столкновение с ней. Вы обе по-своему правы, но ты не можешь относиться к ней как к Ангу или своему брату. Дай ее время привыкнуть к нам. Младшая покорительница Вода скрестила руки на груди с пыхтением. Она выглядела немного обиженной. Ты говоришь, словно бы ты выбрал ее вперед нашей команды. Витек на секунду задумался и кивнул ей. Возможно, ты права, но это потому, что вы больше не нуждаетесь во мне. Вы команда, я обучил вас всему, чему мог, и если я вдруг исчезну, у вас все будет хорошо и вы без меня справитесь. У Тов же, кроме меня никого. Если она останется совсем одна, она зачерствеет и станет жесткой, как камень. Насколько бы грубой она ни была, представь, что с ней станет, когда ее бросили и она осталась одинока. Она сильный покоритель земли, едва либо кто-то сможет остановить ее, если она решит, что хочет забрать у кого-то что-либо. Я не позволю этому случиться, ради ее блага и ради нашего. Его ученица обиженно смотрела на него, но быстро потрясла головой, чтобы успокоиться. Она обратилась к нему с нейтральным выражением лица. Я дам ей еще времени, но мы не можем обращаться с ней как с фарфором. Ей надо стать частью команды. Витек улыбнулся Катаре. Она из царства земли, они не такие гибкие, как мы. Просто не дави на нее, дай ей немного времени привыкнуть. Я обещаю, под ее жесткой поверхностью есть достаточно мягкой глины, чтобы слепить из нее порядочного человека. Она не стала отвечать и просто отошла от него, недовольная итогом разговора. Посреди ночи всех разбудил крик Тов, что-то приближается. Команда быстро встала, выпутываясь из мешков и палатки, чтобы осмотреться. Сакка был еще сонный и обратился к Тов, протирая глаза. «Ты для чего нарушила мой сон? У меня будут морщины, если я не высплюсь. Что там?» Аанг зевнул и подошел к Тов, которая стоя на коленях держала ладонь прижатой к земле. Она выглядела, словно пыталась услышать что-то далекое. «Что там? Я не знаю. Это чувствуется, словно оползень. Но это не он. Это что-то тяжелое и оно приближается к нам». Витек встал и размялся. Он громко хлопнул ладонями, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Ребята, лично мне не хочется встречаться с тем, что скоро будет здесь. Так что быстро собираемся и летим дальше». Аанг снова зевнул и почесал свою голову. «Ты думаешь, нам стоит бежать? Ну, мы можем остаться и дать бой, но ты полусонный и едва передвигаешься». «Хорошо». Группа быстро стала собирать вещи и убирать их. Тов же просто подняла свои пожитки и запрыгнула в седло и стала ждать остальных. «Давайте, быстрее. Я даже здесь чувствую, что бы это ни было, оно совсем близко». Катара повернулась к младшей девочке с гневным взглядом. «Мы бы могли собираться быстрее, если бы кое-кто помогал нам». Тов повернулась к ней в замешательстве. «А чем ты? Я уже собралась и готова. Это вы все медленные, как улитки. И мы займем еще больше времени, ведь есть пара рук, которая никак не помогает нам и просто тратит время. Как это я не помогаю вам? Именно я разбудила вас и предупредила о приближении. Могла бы хоть спасибо сказать. И если бы ты помогла нам, мы бы уже были в воздухе и летели дальше. Мы также уже летели либо дальше, если бы ты не стала спорить со мной и пытаться сбросить на меня свою долю. Да ты». Катара сильно разозлилась на покорительницу земли, не имея возможности убедить ее. Парни быстро дособирали вещи, даже те, за которые отвечала Катара. Витек жестом указал Сакке поддержать сестру, который подошел к ней сзади, погладил по спине и отвернул ее от причины ее злости. Старший покоритель воды подошел ближе к Тов, которая сидела со скрещенными руками. Он жестом указал на несколько вещей, которые были упакованы и готовы к перевозке. «Можешь слегка помочь мне поднять это все, а я потом тебе возмещу твою помощь». Тов сжала челюсть, но встала в седле. Она не могла видеть что-либо стоя на Аппе, так что она прыгнула в сторону Витека, и ему пришлось ловить ее. Пока он стоял с маленькой девочкой на руках, она ударила его по голове ладошкой. «Это за то, что эксплуатируешь детей». Он поставил ее на землю и наблюдал, как она ударами ногой по земле отправляла багаж прямиком в седло, пока Анка и Сакка добавляли несколько последних вещей для загрузки. Видя, как камни и колонны из земли запросто подкидывали вещи в воздух, он стал трясти головой. «Да, конечно, тебя так просто эксплуатировать. Ты же не сможешь меня вот так же отправить полетать». Она закончила с погрузкой и подошла ближе к Витеку и пнула его в голень. Она посмотрела ему в лицо и подняла руки, чтобы тот взял ее на руки. Тот лишь вопросительно посмотрел на нее, и Тов решила уточнить. «Давай, верни меня туда, где взял. Та штука совсем близко». Старший член команды рассмеялся над девочкой и взял ее на руки, чтобы поднять в седло. Когда группа закончила собираться, Катара успокоилась и сама забралась в седло. Анг просто запрыгнул вверх. Витек помог Сакке забраться, так как был выше и бодрее него, после чего сам запрыгнул вверх. Наконец, они взлетели вверх и отправились дальше. Когда они повернулись назад, то увидели большое пыльное облако, которое быстро приближалось к их стоянке. Сакка посмотрел на него и стал трясти головой. «Надеюсь, что эта штука отстанет от нас». Анг, который смотрел вперед, пока направлял лапу, спросил у группы: «Кто-нибудь знает, что это?» Витек посмотрел назад и сощурил глаза, заставляя их слегка светиться. Это не улучшило его зрение, но позволило лучше видеть в темноте. «Я без понятия, что это, но похоже, что оно состоит из металла. Я думаю, мы все понимаем, что это значит. Нация огня». «Ага». После пары минут Сакка повернулся к старшему парню с подозрением. «Слушай, а чего это ты такой бодрый и несонный?» Витек широко улыбнулся и гордый собой стал объяснять. «Годы и годы практики». Он повернулся к Ангу и повысил голос. «Анг, а ты знаешь какую-нибудь сонную медитацию?» Анг, все еще не пришедший в себя, мотнул головой и ответил: «Меня учили в храме, но сам я не практиковал». «А что?» Сакка стал раздражен от услышанного. «Значит, ты не просто отличный повар с массой собственных ресторанов, но еще и мастер-покоритель воды, богач, а теперь еще и гуру?» Витек рассмеялся на обвинение. «Нет, я просто привык спать везде, где возможно, на корабле в шторм, в жаре и в холоде, после стольких лет путешествий. Но я вспомнил, что есть особые навыки, и я хотел бы выучить такой. Я попрошу Анга научить меня в следующий раз». Сакка облокотился и позволил себе расслабиться. Тов подвинулась к Витеку и положила голову ему на колено. Она указала на него пальцем. «Ты мне должен за помощь с вещами». Она закрыла глаза и свернулась калачиком. Витек рукой погладил ее по волосам, и девочка ладонью отмахнулась от него. «Ты совсем как кошка». Она стала ворчать, но быстро успокоилась. Она больше не сопротивлялась поглаживанию по голове. Они продолжили лететь дальше в надежде преодолеть достаточное расстояние, чтобы успеть поспать на следующей остановке. Пока они добрались до нового места отдыха, Тов тихо посапывала. Витек дремал, откинувшись на спинку седла, его ладонь застыла на волосах Тов. Когда Аппа приземлился, то разбудил всех, кто летел верхом на нем. Витек и Тов приподнялись и стали разминаться. Тов встала и перекинулась через стенку седла и приземлилась на землю. Она сделала всего пару шагов и упала к земле, радостно обнимая ее. Катара увидела это и снова разозлилась. Она подошла к девочке и посмотрела на нее сверху вниз. «Тебе стоит помочь нам с разгрузкой, чтобы мы все легли спать как можно скорее». Тов с непониманием посмотрела на Катару. «Я уже и так помогла вам собрать вещи, когда Витек просил об этом. И теперь ты хочешь попросить меня, маленькую девочку, помочь разгружать то, что обычно таскают на себе три парня. Я и так многое сделала для вас, а ты еще и свою часть хочешь на меня сбросить?» Катара только сильнее разозлилась. «Да, мы же команда. Мы помогаем друг другу и присматриваем за друзьями. Ты же думаешь только о себе, и если тебе не предложат что-то за помощь, ты будешь сидеть и бездельничать. Ты эгоистка и лентяйка». Тов не ожидала, что ее будут ругать, и сначала очень удивилась, а затем сузила глаза, смотря в сторону Катары. «Это я эгоистка, я отказалась от комфорта своего дома и прислуги, чтобы путешествовать с вами. Это вы пришли ко мне в поисках учителя для Анга, это вы стали донимать меня и заставили меня раскрыться перед родителями, чтобы спасти вашего друга. И теперь, после всего этого, я эгоистка. Тебе стоит посмотреть в зеркало, потому что между нами двумя, похоже, слепая совсем не я, а ты, если не слышишь лицемерия в своих словах». Та отвернулась и заставила землю подняться и создать маленький земляной шатер над собой, скрывая себя от мира. Катара впала в гнев и попыталась сломать структуру из земли, но она не стала использовать покорение и не достигла успеха. Анг посмотрел на происходящее и повернулся к другим парням. «Может, нам стоит что-то сделать?» Садко пожал плечами. «Я просто наслаждаюсь шоу». Витык положил ладонь на плечо молодого покорителя воздуха и решил поделиться своей мудростью. «Когда девочки спорят, не вмешивайся. Неважно, кто из них прав, ты все равно ошибаешься. Да и вообще, в споре с девушкой все равно ты ошибаешься». Анг повернулся к Витыку в замешательстве. Покоритель воды улыбнулся ему в ответ, мудро кивнул и похлопал его по спине. Затем он пошел готовиться ко сну. Анг решил послушать старшего товарища и не подходить к Катаре. Он достал свой собственный мешок для сна и стал разбирать его. Катара еще несколько минут бесилась из-за тов, но вскоре успокоилась и пошла готовиться ко сну. Но вместо того, чтобы спать, она стала дразнить тов, пока парни пытались заснуть, а в случае Витыка успешно спали. Тов не стала реагировать до тех пор, пока Катара не стала говорить о ее слепоте. Она отправила старшую девушку полетать в надежде заткнуть ее, но она приземлилась на Садку, который стал вслух ворчать. От этого уже проснулся Анг, который встал и стал тереть глаза, осматриваясь. Внезапно Тов выбралась из своего маленького укрытия. Та штука вернулась. Садка спихнул с себя Катару и перевернулся на другой бок в спальном мешке. «Я просто посплю еще чуть-чуть». Анг посмотрел в сторону, из которой они прилетели, и увидел приближающееся облако пыли. «Не думаю, что у нас есть время для сна. Вставай, надо двигаться дальше». Тов подошла к Витыку, чтобы разбудить его. Она стала тыкать его пальцем в щеку, а он во сне стал отмахиваться от нее. Это продолжалось до тех пор, пока парень не открыл глаза. «Чего? Нам надо лететь дальше, та металлическая штука опять здесь». «Хорошо». Витык жестом высушил зелень рядом с собой и высосал из нее влагу, оставляя после себя мертвые растения. И группе не стало реагировать на это, так как были слишком уставшие. Он щупальцем воды стал хватать вещи и сумки всей группы и кидать все в седло. Другие участники группы тоже стали собирать вещи. Они устало подошли к Аппе. Витык поднял Тоф и закинул ее к себе на плечо. Она пыталась освободиться, но через пару секунд расслабилась и стала ждать. Витык помог брату с сестрой забраться в седло, а Анг, как всегда, запрыгнул сам. Покоритель воды последним забрался в седло и отпустил воду, позволив ей впитаться в землю. Пока Аппа медленно взлетал вверх, Витык сел и посадил Тоф рядом. Она облокотилась на него и закрыла глаза. Садка дремал на полу, Катара прислонилась спиной к стенке седла. Анг повернулся к группе, которая не стала реагировать на его слова. «В этот раз мы точно оторвемся». Когда Аппа приземлился, он просто упал на бок и заставил всех вывалиться из седла. Витык успел кувыркнуться и защитил Тоф от жесткой посадки, держа ее верхом на себе. Она не стала даже пытаться двигаться и просто продолжила лежать на парне. Садка обнял свой спальный мешок и не стал разбирать его. Катара тоже устала настолько, что не стала доставать палатку, просто легла и попыталась заснуть. Анг широко расставил руки и дал себе отдыхать. Катара снова попыталась уязвить Тов. «Это хорошо, что нам не надо снова разбивать лагерь. Кое-кто и так не стал бы нам помогать». Тов рукой подняла небольшой камешек и кинула его в сторону старшей девушки, не добившись ровным счетом ничего. «Чего ты ко мне пристала? Я не прислуга, чтобы за тобой ухаживать и делать все за тебя. Отстань от меня и спи». Анг сильно зевнул и обратился к группе. «Ребят, перестаньте уже, за нами гонится непонятная штука и мы не знаем, что или кто это». Садка решил вставить свои 5 копеек. Витык же говорил, что она из металла, скорее всего это нация огня. Катара тоже присоединилась к обсуждению. «Возможно, это Зука, мы не виделись с ним с Северного полюса». Витык покачал головой, но кроме Тов этого никто не заметил. «Не, его же изгнали. У него нет ресурсов, чтобы создать что-то подобное. А ту, кто может себе это позволить, я бы хотел вообще избежать. Так что если они снова найдут нас, я буду прятаться». Катара повернулась, чтобы с сомнением посмотреть на учителя. «Значит, Ты хотел избежать свою принцессу, потому что она одержима тобой и гонялась бы за тобой повсюду, а теперь, когда она уже гонится за тобой, ты собираешься играть в прятки?» Тов приподнялась на своих руках и с прищуром посмотрела на Витыка. «Ты же говорил, что твоя принцесса выходит замуж. Ты лгал мне, это другая принцесса, та, о которой ты знаешь, принцесса воды, она мне нравилась, я не нравился ей, ей понравился мой друг и она выходит за него. Это принцесса, принцесса огня, ей очень сильно понравилась моя готовка. О, так значит, ты лично знаешь двух принцесс и одна из них, как сказала Катара, твоя и гоняется за тобой». Витык пальцем ткнул Тов в лоб, заставляя ее упасть на него. «Это она еще не гоняется, это так, просто цветочки. Выглядит внушающе и довольно удивительно, но я точно знаю, что покорители огня могут летать с помощью своего покорения. Я не думаю, что Аппа будет рад, если шкуру подожгут, и я не смогу гарантировать, что Азула не бросится во все тяжкие в надежде поймать меня. Я бы хотел этого избежать». Команда успокоилась и легла отдохнуть, готовые выспаться. Но им не удалось, так как Мама запрыгнул на Сакку, чтобы привлечь его внимание. Глава 20. Сакке быстро надоели приставания Мама, он лишь отмахнулся от мелкого зверька. Мама не остатал и продолжил залезать на него и прыгать на нем, пока парень не смог столкнуть его с себя. Тогда Мама подошел к краю площадки, на которой они остановились, и стал шуметь и показывать в ту сторону, откуда они прилетели. Команда повернулась, чтобы посмотреть на самого маленького члена группы. До Сокки наконец дошло, чего от него хотел зверек. Он приподнялся на руках и стал всматриваться вдаль. Он увидел приближающееся облако пыли и впал в отчаяние. Уронив голову на землю, он застонал. «Ну-у-у-ни-е-е-е-те». Тов выставила руку и дотронулась до земли. Она сразу же спрыгнула с Витыка и стала на ноги. «Я это чувствую, та штука почти здесь». Аанг подскочил и подбежал к Мама, тоже всматриваясь вдаль. «Это невозможно. Мы же летели сюда по воздуху. Как это смогло найти нас и нагнать?» Вокруг стал слышен громкий шум, который с каждым мгновением становился громче. Вскоре масса металла в клубах густого дыма предстала их взору, и она приближалась крайне быстро. Катаре совсем не понравился вид новой детали ландшафта, и она развернулась, готовая бежать. «Быстрее, надо лететь отсюда». Аанг качнул головой. «Давайте встретимся с ними, возможно, это друзья». Ответ Сокки был полон сарказма. «Ну конечно, ты как всегда оптимист». Пока металлическая громадина приближалась, Витык решил свой план действия. «Вы пока принимайте гостей и развлекайте их, а подготовлю Аппу к полету и буду поддерживать вас из укрытия». Он открыл один из бурдюков с водой, который носил с собой, и превратил воду изнутри в туман, которым покрыл все окружение, себя и Аппу. Он стал собирать те немногие вещи, которые были на земле, пока все остальные готовились к встрече. Металлическое изваяние остановилось недалеко от них, и у него открылся бок. Изнутри выскочили три мангуста-ящерицы с наездниками, которыми являлись знакомые им Азула, Тайли и Мэй. Тов приняла свою стойку покорителя земли и приготовилась к схватке рядом с Аангом и Катарой. Сакка достал свою дубинку и бумеранг. Девочка была немного зла и готова к насилию. «Мы справимся с ними, все честно, трое на трое». Сакка попытался деликатно исправить ее ошибку. «Вообще-то нас здесь пятеро». Та просто пожала плечами. «Ну, вообще ты не покоритель». А Витык струсил и спрятался. Голос самого старшего члена команды послышался из тумана рядом с ними. «Я прошу прощения, что у меня нет желания встречаться с сильнейшим покорителем огня нашего поколения, которое одержимо мной. В следующий раз я обещаю, что встану рядом с вами, сильнейшая покоритель земли, искуснейшая покоритель воды, аватар Исакка». У младшего парня из племени воды опустились плечи от его такого простого описания, но он решился уточнить слова Витыка. «Так значит, Азула, принцесса, которая ищет тебя, является самым сильным покоритель в мире? Не знаю про весь мир, но среди нашего поколения она сильнейшая. Она умеет покорять молнии, и ее огонь синее от переполняющего его жара. Как по мне, сильнейший покоритель среди магов огня». Когда наездницы приблизились на дистанцию удара стихии, Тов решила помешать их продвижению. Она подняла из недр земли огромные глыбы и поставила их на пути их следования, но это не принесло какого-либо успеха, так как животные просто перелезли их и побежали дальше. Аанг повернулся к группе. «Знаете, мне как-то расхотелось сейчас встретиться с ними. Я передумал, давайте бежать отсюда». Сакка убрал свое оружие и вбежал в густой туман. «Мы хотели узнать, кто это, и мы узнали. Сматываемся поскорей. Катар и Анг поспешили за ним. Тоф еще раз попыталась помешать и создала высокую стену из земли, но Азула подтвердила слова Витека и создала молнии верхом на ящерице и запросто пробила стену, создав в ней брешь. Когда всадники просочились в созданную щель, одна из них, Мэй, вскинула руку и пустила в сторону Тоф снаряд. Та защитилась, создав под ногами колонну земли, которая быстро поднялась и запустила девочку в полет, в направлении тумана и одновременно заблокировала атаку. Витек был готов поймать ее и сразу же поставил ее рядом с собой в седле. Аанг дал Аппи команду взлететь, и тот послушался, поднимаясь в воздух и оставляя погоню позади. Катара не могла поверить личности того, кто гнался за ними. «Они гонятся за нами от стены, Машу». Витек повернулся к ней. «А ты ожидала чего-то другого? Аанга разыскивают в нации огня. Каждый хочет получить награду за его голову. Азай уже отправил одного своего ребенка в погоню за ним. Так почему бы и сестрица не попытать счастья в этом деле? Я не могу поверить, что мы так просто отступили. Мы бы запросто смогли победить их, среди них лишь один покоритель. Это было бы просто». Катара сразу опровергла подобную идею. «Синие огонь и молнии принцессы опасны сами по себе, но одна из них умеет забирать твое покорение. Это довольно страшно. Витек и понятия не имеет, как бороться с подобным. Если она подберется поближе и успеет ударить тебя, то мы станем равны им». Тоф удивленно повернулась к ней. «Только вот мы не умеем так же круто кидаться в друг друга или биться в рукопашном бою. Это будет еще хуже, словно ряд сок против них». Она вскинула руки вверх, чтобы показать величину своего отчаяния от подобной мысли. Сакка выглядел обиженным и открыл рот, чтобы протестовать, но Витек первым высказался в поддержку друга, пока он доставал из поклажи небольшой контейнер. «Не надо наговаривать на Сакку. Мы с ним тяжело тренируемся и готовимся к битвам. Он может не знать искусства боя, но мы поставили ему сильный удар. Да и я сам успел подраться, пока путешествовал. Так что не сравнивай нас с собой, будто вы сможете сделать что-то без своего покорения». Солнце взошло из-за горизонта, подсвечивая небо. Сакка стал нервничать. «Нет, мы всю ночь бежали от преследования, мы даже не успели поспать». Аанг стал его успокаивать. «Эй, не волнуйся, все в порядке». Сакка собирался продолжить паниковать, но Витек остановил его и передал ему чашку горячего чая. «Что это?» «Это травяной отвар, он поможет некоторое время справиться без сна». Он предложил по чашке каждому члену команды. После этого он стал своим покорением смешивать еще одну смесь, добавляя побольше травы и даже немного своего драконьего бульона. Он прямо в воздухе хорошенько подогрел странное варево, пока оно не сменило цвет и даже использовало лечение жизненной энергией, заставив его светиться. Сакка любопытно наблюдал за трюками покорителя воды и в итоге подал голос. «А это для кого?» «Это для Аппы. Это придаст ему немного сил и позволит восстановить силы». Он покорением отправил смесь в рот к летающему бизону, который с благодарным рыком принял угощение. Команда расслабилась и стала отдыхать. Тоф в итоге решила поинтересоваться их планами. «И что мы собираемся делать?» Катара ответила ей. «Каждый раз, как мы садимся отдохнуть, те девчонки сразу появляются. Значит, нам нельзя садиться». Аанка опровергнул такой план. «Мы не можем лететь вечно». Витек предложил свою идею. «Мы могли бы закопаться поглубже и спрятаться так». Тоф хмыкнула на его слова. «Ну конечно, ведь мое покорение так хорошо справилось в прошлый раз». Старший парень пожал плечами. «У меня просто была идея, я решил ей поделиться. Они не всегда будут умными». Уставшую команду из покоя вывело чувство внезапного падения. Тоф, которая вообще ничего не видела, волновалась больше всех. «Что происходит?» Аанг был осведомленнее всех. Аппа заснул прямо в полете. Они все летели в направлении земли, крича и размахивая руками. Аанг подлетел поближе к голове Аппы в попытке разбудить его. У него получилось несколько быстрее, чем им оставалось до верхушек деревьев под ними. Аппа внезапно остановился в воздухе, едва избежав судьбы стать проткнутым насквозь. Он стал лететь вперед, иногда сбивая верхушки некоторых особенно высоких деревьев, пока не снизился и не ударился об землю на открытой поляне. Команда смогла удержаться в седле их большого друга без потери, почти без ушибов. Аанг слез с Аппой и обнял его голову. Аппа совсем обессилен, ему надо отдохнуть. Брат с сестрой спрыгнули на землю с их спальными мешками. Сакка был рад возможности отдохнуть. Тоф тоже приземлилась на землю со своей мелкой поклажей. «Ну, мы смогли преодолеть огромное расстояние. Думаю, можно повторить за Аппой и лечь отдохнуть». Катара решила припомнить Тоф о своей обиде. «Мы бы могли поспать подольше, Если бы Тоф не вела себя высокомерно и не отказала нам в помощи, чего? Аанг попытался успокоить девушек. Давайте успокоимся. Мы все устали и напуганы. Давайте сперва приляжем и отдохнем. Тоф не стала его слушать и вместо этого повернулась к Катаре. Нет-нет, я хочу услышать, с чего это я здесь высокомерная, хотя эта Катара хотела, чтоб я ей прислуживала и работала вместо нее. А именно это и значит быть командой. Мы помогаем друг другу и делаем все вместе. Если бы ты стала помогать, мы бы быстрее собрали лагерь и смогли бы успеть поспать, а не провести всю ночь на ногах без минуты покоя. То есть во всем этом я виновата? Она кинула все свои вещи на землю и подошла вплотную к Катаре, но ей не хватило высоты, чтоб встать лицом к лицу. Аанг вклинился между ними. Нет, она не обвиняет тебя ни в чем. Катара не позволила себя перебивать и вмешиваться. Нет, я обвиняю ее. Тоф оттолкнула Аанга в сторону. Ну давай, скажи мне, как вы после того, что вы пробрались в мой дом, просили меня о помощи, вынудили поссориться с родителями, заставили оставить мою жизнь позади, а в итоге я оказалась плохой, потому что отказалась прислуживать тебе, чего плохого в том, чтобы быть ответственной за саму себя? Я тебе ничего не должна, я все свое ношу с собой, я слежу за собой и за своими действиями, так почему бы тебе не начать делать то же самое? А да, а чего это, когда Витык просит тебя о чем-то, ты это делаешь, а ради нас ты и пальцем о палец не ударишь? Ему пришлось стать твоим надзирателем в нашей группе. Такая слежка тебе нравится? Тоф повернулась к покорителю воды. Это правда? Она просто поднял руки в жесте капитуляции. Не надо втягивать меня в ваш спор, я просто делаю то же, что и всегда. То есть, ты всегда был моим надзирателем. Ну не надо делать из меня злодея. Тоф сжала челюсть от его ухода от ответа. Она повернулась обратно к Катаре. Что происходит между мной и им тебя не касается, но ты как-то решила, что это твое дело, не вмешивайся. Она кинула слепой взгляд в сторону Витыка, но тот вел себя беспристрастно. Она продолжила высказывать старшей девушке. Я и так много для вас сделала и ничего не просила взамен, а вместо благодарности, я слышу в ответ упреки и требования, и меня обвиняют в чем-то, к чему я никак не отношусь. Хочешь знать, кто действительно во всем виноват? Она подошла к Аппе и схватила его за шерсть и отвела руку. Когда она раскрыла кулак, на ее ладони лежал большой комок волос. Ветер быстро поднял их и развеял по округе. Нас так просто преследуют, потому что Аппа линяет. Он оставляет после себя след, по которому за нами просто отследить. Но ты почему-то об этом промолчала. Катара на секунду задумалась, собираясь с мыслями для ответа. Но Аанг пришел на защиту своего партнера. А чего это ты обвиняешь Аппу? Ты говоришь, что сама носишь свою ношу, но кто вез тебя всю дорогу до сюда? Аппа. А он не виноват, он не может заставить себя перестать линять. Но ты могла бы помочь, когда тебя попросили о помощи. У нас никогда не было проблем, прежде чем ты присоединилась к нам, а теперь все, что мы делаем, это спорим и ругаемся. Мне не стоило просить тебя становиться моим учителем, если все, что ты будешь делать, это вести себя, будто тебе все должны, и даже не подумаешь о том, что помочь кому-нибудь из нас. Лицо Тоф потеряло какое-либо выражение, и она отвернулась от Энга. Она своим покорением подкинула вещи себе в руки. Затем она отвернулась от группы и стала уходить от них. Сакка попытался остановить ее, но она запросто отодвинула его, едва топнув по земле. Витык посмотрел на группу с разочарованием. «Ребят, ну это никуда не годится. Я знаю, что вы поймете, какую ошибку совершили, но я не могу оставаться и ждать от вас этого. Я пойду с ней и не дам ее в обиду, и постараюсь убедить ее, чтобы просто группа пустоголовых, а не шайка злостных похитителей. Не ждите меня, я догоню вас». Он быстро поднял свои вещи и отправился вслед за Тоф, оставляя позади группу, до которой стало доходить, что они натворили. Витык быстрым шагом следовал вслед за Тоф. Он довольно быстро догнал ее, ведь она остановилась, чтобы дождаться его. Когда он подошел ближе, она вытянула руку и указала на него. «Говори», — Катара говорила правду, не увиливая от вопроса. «Правду о чем? О том, что ты мой надзиратель, не е-е-ед?» Она сощурила свои глаза, невидяще смотря в его сторону. «Ну, не тяни, Тоф, я знаю, кто ты и как ты ведешь себя. Ты колючая и упрямая, но это не все, кем ты являешься. Я знаю, что глубоко внутри ты милая и заботливая, но ты никого не подпускаешь достаточно близко. Я это знаю, а они нет. Когда Катара разозлилась на тебя в первый раз, я попытался сказать ей дать тебе время, но она подумала, что я пытаюсь защитить твои чувства. Мы оба знаем, что это не так, ты мне нравишься такой, какая ты есть. Из всех мест, где я бывал, твоя честность и прямолинейность всегда вдохновляли меня. Мне всегда нравилось бывать у тебя в гостях и проводить с тобой время. К тому же, ты совсем мелкая и милая. В тебе идеально сочетаются огонь Цун и нежность Дири. К концу своей речи, Витык выглядел просветленным и вдохновленным. Тов пальцем прожестикулировала ему опуститься ниже. Он послушал ее и наклонился. Она взялась рукой за его лицо, медленно щупая детали его внешности. Своими пальцами она провела по бородке Витыка и ощутила, насколько она колючая. Витык обнадеживающе улыбнулся ей. Затем, она отвела руку от лица и со всей силы дала ему пощечину. «Ты опять странно себя ведешь. Хватит!» Витык выпрямился и недовольно стал тереть свою щеку. «Тебе не обязательно было подтверждать мои слова. Я без понятия, о чем ты говорил, но мне кажется, что ты как-то меня оскорбил, так что...» Она с ударом ноги запустила его в ближайшее дерево. Вдвоем они медленно шли через лес. Витык не смог уговорить Тов вернуться. Он не мог оставить ее одну, так что он просто шел вместе с ней. Тов на мгновение замерла и указала в сторону, на большой камень. «Там кто-то сидит за тем булыжником». Витык поднял одну бровь. Он не был уверен, что она смогла узнать это с помощью своего особого зрения. «Да, это хорошо, пошли поздороваемся. Всегда стоит постараться познакомиться с новыми людьми. Кто знает, возможно, незнакомец станет твоим другом». Тов перевела взгляд на него и хмыкнула. «Я думала, я выбила из тебя всю дурь. Мне стоит повторить?» Витык с улыбкой покачал головой. «Ты можешь выбить дурь из меня, но ты не сможешь выбить меня из дури. Это вообще не имеет смысла. Может, ты слишком сильно ударился головой? Ты сошел с ума?» Покоритель воды прошел дальше в указанном ей направлении и жестом указал ей следовать за ним. «Пошли, мне кажется, что нас ожидает благоприятная встреча». Вместе они прошли дальше, и когда они обошли булыжник, они увидели пожилого мужчину, отдыхающего на земле. Он был в старой одежде, имел потертый мешок и не имел чего-либо ценного. Витык помахал незнакомцу. «Здасте». Мужчина повернулся в их сторону, и его глаза слегка округлились, прежде чем он широко улыбнулся. «Здравствуйте, дорогие спутники. Встретить в пути добрых незнакомцев является хорошим знаком. По крайней мере, я надеюсь, что вы добрые незнакомцы». Витык улыбнулся в ответ. «Добрее некуда». Он пальцем показал на Тов, которая шла рядом. «Вот ее стоит остерегаться. Она самая злая девочка в этих землях. Самая злая, самая сильная и самая крутая». Мужчина осмотрел двоих незнакомцев. Витык был очень высоким, а Тов наоборот была совсем маленькой, что не помешало ей замахнуться в ответ на слова покорителя воды. Он защитился рукой и показал пальцем на девочку. «Видите, самая злая девочка в округе». Пожилой мужчина засмеялся от их взаимодействия. Он жестом пригласил их присесть рядом. «А вы двое довольно интересная парочка». Он посмотрел на Витыка и сощурил взгляд. «Ты кажешься мне знакомым, но я не припомню, где я тебя встречал». Молодой парень рассмеялся на его слова. «Ну, я из северного племени воды. Если вы видели одного из нас, вы видели всех нас. Я просто чуть выше моих соплеменников. Но, вы также могли увидеть меня в одном из моих заведений. Я являюсь главным шефом в покорении вкуса, часто встречающихся в царстве земли ресторанах. Вы могли увидеть мой портрет, если заходили в один из них». Мужчина покачал головой из стороны в сторону. «Нет, все равно не припомню». Витык искренне улыбнулся. «Так это ж хорошо. Я могу представиться по новой и оставить приятное первое впечатление о себе». Он протянул свою руку для приветствия. «Витык, повар, путешественник, к вашим услугам, Муши». На лице у Витыка на мгновение проскользнула хитрая улыбка. Парень рукой указал на свою подругу, что с бурчанием уселась рядом. «А это Тов, моя подруга и попутчица. Я защищаю мир от нее и от того зла, что скрывается в ней». Муши опять покачал головой, в этот раз из-за веселья, ведь Тов еще раз замахнулась на своего товарища. «Вы двое довольно далеко от ближайшего поселения. О, а мы путешествовали с группой людей, но Тов поссорилась с одним из ее членов и решила, что она будет вести себя как более взрослая и не стала никого закапывать в землю, а просто мирно удалилась». Муж с сомнением посмотрел на Тов, не веря до конца в их историю. «А вы двое брат с сестрой?» Витык не успел и рта открыть, как Тов первой чуть ли не выкрикнула. «Нет». Парень со смехом покачал головой. «Нет, мы не брат с сестрой. Я работаю с ее отцом, и когда она решила отправиться в путешествие и посмотреть, то есть побывать в разных местах, Я отправился с ней. А, это хорошо, когда у тебя есть с кем путешествовать. Прежде, со мной был мой племянник, но наши пути расступились чуть ранее. Я надеюсь вскоре встретиться с ним. То вскинулась от услышанного, заинтересованная семьей ее нового знакомого. А что случилось? Мужчина улыбнулся, пока думал о своем племяннике. У него в жизни случились некоторые сложности. Мы с ним долго путешествовали и совсем недавно потеряли все наше имущество. Он надеется вернуть все утраченные, но он уверен, что должен сделать это один. Витек медленно выдохнул. Каждый из нас испытывал потери и сложности. Не каждый может пережить потери без последствий для себя. Я надеюсь, твой племянник сможет найти то, что ищет. Муж с благодарностью кивнул. Он открыл свой мешок и стал рыться в нем, пока не достал оттуда потертый чайный набор. У меня есть немного чем поделиться, но я надеюсь, мои новые друзья выпьют со мной чаю. Он развел костер с помощью кремниевого разжигателя, наполнил небольшой чайник водой и поставил его на огонь. Витек тоже открыл мешок, чтобы достать оттуда несколько завернутых закусок. Он снял обертку и положил между ними, жестом предлагая угощение. «Лучше всего я готовлю супы и напитки, но мои бутерброды тоже довольно ничего». Муши взял один, и тот оказался ему на один укус. Он продолжил медленно жевать и даже закрыл глаза от удовольствия. Он стал мурлыкать от удовольствия. «О, да, это действительно восхитительное угощение. В пути нелегко приготовить вкусной еды. Я благодарен за возможность разделить с вами такой вкусный обед. Кушайте, кушайте, не волнуйтесь. Я повар в нашей небольшой компании, так что у меня никогда не кончается еда». Тов тоже взяла угощение для себя и стала грызть его мелкими покусываниями. Группа вместе стали ждать, пока закипит вода, медленно поедая бутерброды. Когда чай был готов, муж и стал разливать его по чашкам. Несмотря на дешевый набор чая и дырявую одежду, он выглядел достаточно величественно, пока наливал чай. Тов, которая не могла видеть его внешность, вместо этого видела точные и размеренные движения, которые она замечала только у самых редких и значимых гостей, которые бывали в ее доме. Перед ней был настоящий мастер своего дела. Она неосознанно выпрямила спину. Она слегка нервничала, когда получила чашку от такого благородного человека. «Старик, тебе не надо прислуживать за мной». Муши приподнял брови, пока давал следующую чашку Витеку. Тот с благодарностью принял ее. «Ну, обращайте на нее внимание. Она долгое время старалась быть независимой, пока не встретилась со мной. Я пытался научить ее принимать помощь и заботу других людей, но теперь она видит во всем обмен или услугу. Я не знаю, как отучить ее от этого». Мужчина улыбнулся после слов парня. «Я не прислуживал тебе. Я налил тебе чая, потому что хотел поделиться с тобой и ни по какой другой причине. Вы добрые путники и поделились со мной едой. Я в ответ приготовил для вас чаю, не как услугу или чтобы расплатиться, но потому что я просто хотел так сделать. Это нормально, делать что-то для других, не ожидая ничего взамен. И нет ничего плохого в том, чтобы позволить своим любимым ухаживать и помогать тебе». Мужчина запнулся на полуслове. «Я не о вас, я вас не люблю, мы ведь только познакомились». Тов рассмеялась над его словами. Она повернулась к Витеку и наклонила голову, и тот заметил обращенное к нему внимание. Он широко улыбнулся ей. «Я тоже тебя не люблю, ты мелкая хулиганка, я часто тебя терпеть не могу». Она опять ударила его. «Ты же знаешь, я знаю, когда ты врешь, и ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, когда я вру. Я отлично контролирую свое тело. Может, я просто обвел тебя вокруг пальца». Тов показала ему язык. Тот ответил ей тем же, отчего они оба рассмеялись. Девочка повернулась к их новому знакомому. «Спасибо, мне нужно было услышать эти слова. Я теперь лучше понимаю, о чем раньше говорил Витек». Парень стал мотать головой. «Невероятно, сколько бы я тебе об этом ни говорил, ты меня вообще не слушала. А слова пожилого мужчины, сказанные в лесу, для тебя словно озарение». Тов опасливо перевела взгляд на землю. «Ну, ты же работал с моим отцом. Я не могла быть уверена, что ты был искренним». Витек удивленно отпрянул от ее слов. «С чего бы это?» Девочка выглядела очень ранимо, как любая другая расстроенная девочка ее возраста, совсем не похожа на мастера покорения земли, которым она действительно являлась. «А почему бы еще ты бы стал проводить время с маленькой, слепой девочкой?» Витек поставил свою чашку чая на землю и приблизился, чтобы обнять Тов, которая обняла его в ответ. «Глупышка, ты думаешь, что ты единственная дочь, с которой торговцы или чинуши хотели, чтобы я проводил время? Их было много, многие из них желали отдать за меня свою кровиночку, но мне было все равно на их попытки. С тобой же мне нравилось проводить время. Мне нравилась ты, а не твой отец или то, что он мог предложить мне. Тело Тов пробрала дрожь, но если бы кто-то спросил ее, она отрицала любые предположения о ее возможных слезах.